Вчера, в мечтах обвороженных с последним месяца лучом, на веждах томно озаренных, ты поздним позабылась сном. Утихло вкруг тебя молчание, и тень нахмурилась темней, и груди ровное дыхание струилось в воздухе слушней. Насквозь воздушный завес окон недолго лился мрак ночной, и твой, взвиваясь сонный локон, играл с незримою мечтой. Вот тихоструйно, тиховейно, как ветерком занесено, дымно легко, мглисто лилейно, вдруг что-то порхнуло в окно. Вот невидимкой пробежала по темно брежущим коврам, вот, ухватясь за одеяло, взбираться стала по краям. Вот, словно змейка, извиваясь, оно на ложе взобралось. Вот, словно лента, развиваясь, меж пологами развелось. Вдруг животрепетным сиянием, коснувшись персей молодых, румяным, громким восклицанием раскрыла шелк ресниц твоих. 1836 год.